Врач приподнял ее. Она хватала губами воздух и дышала с присвистом. «Жаффе!» — произнесла она наконец, с трудом вытолкнув это слово из горла. «Феликс Жаффе? Профессор Феликс Жаффе?» — спросил врач. Чуть сомкнув веки, она подтвердила это. Доктор повернулся ко мне. «Вы можете ему позвонить? Лучше спросить у него». «Да», — ответил я, — «я это сделаю сейчас же, а потом приду за вами». «Жаффе?» «Феликс Жаффе», — сказал врач. «Узнайте номер телефона». «Она выживет?» — спросил я. «Кровотечение должно прекратиться», — сказал врач.